собираются тучи. А тайный шептун продолжал шептать, и тишина в заповедной пещере наступила такая, что в ней казались громкими даже звуки сражения на тюремной площади в волшебном городке. Максим из своего тайного убежища видел, что маленькие человечки не теряют времени даром. Они уже одолевают полицейских, гонят их по улицам, настигают, не дают пощады. Наконец Топус качнул головой. «Так», — сказал он, — «я понял». Глухонемой Туруру поясничал у всех на глазах в заповедной пещере, бросал иголки в волшебный городок, а другой Туруру, мертвецки пьяный, спал в своей каморке или ссорился с Туп-Тупом. Или, вернее, один и тот же Туруру был в одно время и здесь, и там. «Клянусь сапогом, великий шептун, я заставлю тебя доказать, что ты мудр. Скажи, который Туруру поддельный и где настоящий?» Шептун нерешительно сказал. «Поддельный лежит у твоих ног. По-моему, он притворяется». «Мой милый», — ответил ядовитый Топус, — «посмотри-ка на этих людей. Видишь ты среди них второго Туруру? Клянусь моим сапогом, я не знаю, когда он успел сбежать. Вижу, у моих слуг нет ни глаз, ни ушей, а в голове вареные бараньи мозги. На них нельзя надеяться. Кто-то проник во дворец, кто-то был в заповедной пещере и стоял в двух шагах от правителя. Но вы ничего не заметили, ничего не заподозрили». «Заметил», — сказал один пузырь. «Он держался слишком нагло». «Верно», — подтвердил другой. «Он на себя сегодня не похож». «Мне показалось даже, будто он кое-что понимает», — подхватил другой. «Он мог сбежать, когда открылась дверь», — вставил четвертый. «Умники», — сказал Топус, — «мудрецы». «Но...» «Дурачок все вертелся около зеркала», — раздался запоздалый пятый голос. Максим увидел говорившего. Это был тот дюжий пузырь, который стерег зеркало с ножом в руке. Произошло замешательство. С головы Топуса внезапно свалилась шапочка. Мягкие редкие волосы у него над лбом будто пошевелил ветер. Так резко обернулся правитель к своим придворным. «Вон!» — приказал Топус и добавил. «Если не найдете...» Он указал на тюремную площадь игрушечного городка, где заканчивалось сражение. Слуга с покрывалом принял этот жест за приказание, адресованное ему, ловко набросил покрывало на стол и удалился вслед за остальными, среди которых была и еловая шишка.